Предварительные и самые насущные для него вопросы мне известны. Будет уточняться сама схема работы и некие ограничения в поставках определенных групп товаров. Каспер опасается нарушения каких-то исправно работающих внутренних схем, которые группировки выстроили в городе и вокруг него. Меня же интересуют домашние животные всех видов. Это основное. Нужен корм для приобретенного скота, продукты сельского хозяйства для нас. И все это решается быстро. Достаточно сказать, что патроны в Доусоне, как и в Каене, в большом дефиците. Я явно прогадал при обмене. Общий лимит местного канала пока не выяснен, но он невелик. Думаю, килл 200 максимум. Патроны тоже лимитированы. А гладкоствольный огнестрел изредка Доусону, как и Каене, дают. В качестве поощрения, например, за срок удержания власти. Гоблин закинул удочку относительно найденных в локалке дульнозарядных кавалерийских пистолетов. И сразу аншлаг. Готовы скупить все и сразу. Предстоят и переговоры по поставке сырья. В плане закупки просушенное калиброванное красное дерево и каучук, выпаренный из сока имеющихся тут гивей. Желательно в шарах, килограммов по 100. У нас свободных людей для таких трудовых подвигов нет и не предвидится. А вокруг Доусона рабочих рук хватает. В Каену поеду с кастетом. И пусть Сомов обижается сколько хочет. Однако и этот вопрос не впереди всех. Мне сейчас не столько дипломатией заниматься надо, сколько разведывать территорию и столбить интересное. Понятно, что километров на 300 выше по течению Амазонки мне ничего не светит. Там все уже устоялось, и без тяжких трудов, либо кровавых войн, ничего не выгрызешь. А вот по бокам... Но дорога перекрыта Гириллес. Никто не знает, кто живет на запад от нас и что же там находится. Патруль теперь ездит только по северной ветке маршрута, буквой «Г». Недавно ребята сделали еще одно пренеприятнейшее открытие. На привезенном видео был огромный носорог, бегающий по кругу диаметров метров в 200. Вот и весь фильм. И не того вида, что напал на крепость первые дни. В полтора раза крупней и раз в 100 тупее. В холке метра 2, если не больше. И полутораметровый рог спереди. Весь в шерсти. Ночной кошмар. Назад патрульные отходили из центрового лесочка пешим ходом. Матерясь, тихо и бесшумно толкали квадр. Напугались все. «Вот вам и местный пещерник», — констатировал Ватяков. «Это же настоящий Элосматерий, господа», — восторженно сообщила Хельга после изучения каталога. «Очень похож. Какая удача! Сенсация!» «Элочка!» — тут же выдал Гоблин. «Людоедка!» «Элочка! Элли! Так и прозвали!» Со страху мы пошли проверять рубежи. Кольев оказалось мало. Это сразу выяснилось. Сталкеры предположили использовать для дриколья бамбук. Его где и применяли древние охотники. Не только мне это показалось плохим решением. Хвостов тут же затеял натурные испытания. Под стеной крепости неуемный механик вкопал крепкий бамбуковый кол и тщательно заострил его. После чего мешок, набитый песком, Данила завернул в кусок носорожьей шкуры. Сбрасывать приготовленный снаряд поручили Сомову и Эйнару. Два гиганта бережно сбросили его на кол с двухметровой высоты. Бамбук размочалило в кисточку. Кожуре хоть бы хрен. «Да, тут бронебойные не помешают», — облизнув сухие губы, вслух решил я, пробуя пальцем мочалку. «Не обязательно же ему падать на них. А если просто наступит?» Несколько неуверенно предложила вариант развития событий Сильфида. «Ленчик, да ты прикинь, какой толщины у него подошва!» Уважительно сказал Кастет, отвязывая ценную шкуру. «По раскаленной магме бегать можно. Предложение снимается». «Интересно, а тут водятся слоны?» В который раз бросил в никуда Данька. Пришлось опять выписывать дюралюминиевый профиль. Так оно надежней. Эллочку валить не стали. После короткого совещания страшное творение смотрящих определили в естественные караульные. Пусть себе бегает. Но стало окончательно понятно. По саванне, в сторону плато, ходить будет очень и очень непросто. Нужна дорога, свободная для проезда. И как быть? Лесные войны устраивать не с руки, да и не сезон для них. Хуже нечем в грязи и сырости воевать. Грунтовка устроена писателями настолько грамотно и качественно, что по ней можно проехать даже после сильного дождя. А вот лесные тропы ливень порой чисто в кашу развозит. 4 дня назад сталкеры вышли на дело, сели в засаду. К тому времени мы уже знали, что в сторону реки гирильяс проходят раз в 4 дня, собирают ясак, катаются на торг в Кайену. Наши лучшие специалисты к дороге поехали на 2 легких мотоциклах Honda AX1250 по какой-то особо тайной лесной тропке. Зная примерный график движения, сталкеры замаскировались в кустах и стали ждать. Дело было на том участке магистрали, что поближе к Амазонке. Они там с Гобом загодя место присмотрели. При появлении врага медлить парни не стали и открыли огонь. Одного врага зацепил кастет из новенькой Zaura Standard 202. Характер ранения неизвестен. Бил сталкер с 300 и попал с первого же выстрела. Но мотопехота противника очень грамотно спешилась и сразу зеленкой пошла в охват флангами. Непростые ребятки у раздражителей оказались, а весьма обученные. Сталкеров моментально прижали автоматическим огнем и поперли на них с такой прытью, что героям пришлось резво линять огородами, бросив в качестве подарка победителям обе машины. Ругать я их не стал. Обрадовался целости личного состава, да и... Столько матерных слов в русском языке не нашлось, сколько мне нужно было в тот момент. Жалко технику, как-то глупо все вышло. Один раз раздражители появились прямо в чистом поле, на каком-то самостроенном багге. Расстояние до них было очень большое, но Юрка Ватяков все равно засадил по ним из Орликона для острастки. И враги экстренно свалили. Вот так и прощупываем друг друга. Сложнейшие зачистки в данном случае не нужны. Нужна чистота территории, достигнутая без потерь с нашей стороны. Мне их не щупать надо, а быстро отомстить, после чего снять проблему. Принцип известный. Он сформулирован сотником в первые дни попаданства. Любой человек, проливший кровь, должен четко знать, что рано или поздно его найдут и убьют. Других вариантов нет. Так что достанем, умоются. Была бы газета, еще и объявление бы дал по итогам. Для урока остальным лучше не трогайте.